Подчиненные. Что с ними делать? Вы только недавно, а может быть уже давно, стали руководителем, и вас это с одной стороны радует, а с другой пугает. То, что нужно принимать важные и ответственные решения, вас совершенно не настораживает. Но вот другая сторона этого положения вызывает прямо дрожь в коленях. Одеваться и украшать свой кабинет – это все понятно, это интересно и не вызывает у вас, а особенно теперь, после прослушивания специального раздела в нашей книге, никаких затруднений. Но вот общение с подчиненными – это да. В первый раз вы побоялись даже выйти из собственного кабинета, чтобы случайно с ними не встретиться. Но все-таки это приходится делать и не раз, и не два. Если вы находитесь только в начале этого непростого, но интересного пути, то прослушайте нашу главу. Возможно, прослушав ее, вы будете намного проще решать проблемы общения с подчиненными.